К этому обществу нашему часто присоединялся Матвей Иванович Муравьев-апостол, который, живя в 20 верстах от нас, приезжал к нам и веселым и любезным характером своим еще более оживлял деревенское уединение наше. Зная хорошо этих молодых людей и отдавая полную справедливость их уму, благородству и добрым качествам, я истинно могу сказать, что, к сожалению, впоследствии в жизнь мою в городах и столицах наших до старости я не встречала подобных молодых людей. Они прожили у нас недели две, восхищались обуховкой, с беспечностью наслаждались всеми удовольствиями деревенской жизни, не предвидя и не предчувствуя в то время, какая злая участь ожидала их в будущем. Вскоре мы с теткой нашей Дарьей Алексеевной предприняли вояж в Крым и в Одессу. Заехав по дороге в деревню ее Гавриловку Херсонской губернии, мы остановились там на несколько дней. В Одессе мы застали уже все семейство Ивана Матвеевича Муравьева-апостола и с ними вместе Муравьевых с матерью Екатериной Михайловной и с Луниным. Правильнее Екатерина Федоровна Муравьева, урожденная баронесса Колокольцева, 1771-1848 годы, жена Михаила Никитича Муравьева, 1757-1807 годы, женщина редких душевных качеств, помогала не только своим сыновьям, но и их товарищам по каторге. В то время граф Ланжерон, бывший там генерал-губернатором, узнав о приезде тетки нашей Державиной, немедленно приехал к нам, пригласил нас всех к себе на обед и во все пребывание наше в Одессе был очень любезен и внимателен, доставляя нам всевозможные удовольствия. Ланжерон Александр Федорович, 1763-1831 годы, граф, генерал от инфантерии, 1811 год. Андро де Ланжерон эмигрировал в Россию в 1790 году и стал служить в русской армии. Был участником войн против Швеции, Турции, Франции с 1790 по 1814 годы. После отъезда герцога Ришелье во Францию в 1815 году Ланжерон стал новороссийским генерал-губернатором. Он был интересным собеседником и острословом, любил блистать в салонах, но не умел управлять подчиненным ему краем и не пытался изучить новое для него дело. Очевидец последних лет деятельности Ланжерона писал, что его едва терпели на месте, где он не принес ни малейшего блага и где, потеряв всякое значение, сделался игрушкой в руках всех, кому выгодно было им вертеть. В 1823 году он получил отставку, но продолжал жить в Одессе и заниматься сочинением пьес. В эти годы Александр Сергеевич Пушкин переехал в Одессу и часто беседовал с Ланжероном о бывших временах, политических событиях и другом. В 1828-29 годах он принял участие в русско-турецкой войне, после которой окончательно ушел от дел и в 1831 году приехал в Петербург, где 4 июля умер от холеры. Ланжерон оставил записки о войнах, в которых принимал участие. Его сын Федор Александрович женился на Анне Алексеевне Олениной и в 1844 году переехал в Варшаву, где был сначала адъютантом Паскевича, а затем в течение 14 лет президентом Варшавы. Мы часто виделись там с Иваном Матвеевичем Муравьевым-апостолом, у которого была прекрасная квартира над самым морем. Я никогда не забуду, как один раз отец мой, сидя у них на балконе и видя молодых людей наших, ходивших взад и вперед по двору, споривших горячо и толковавших о политических делах и о разных предположениях и преобразованиях, В самом жару их разговоров внезапно остановил их вопросом: «Знаете ли, господа, как далеко простираются ваши политические предположения?» Лунин первый воскликнул: «Ах, скажите ради бога!» «Не далее, как от конюшни до сарая», — сказал мой отец, и эта неожиданная ирония смутила и сконфузила их совершенно. Прожив в Одессе недели три, мы, простясь с нею и обществом нашим, отправились в Крым. Путешествие это было очень приятно, несмотря на медленность его, ибо мы должны были останавливаться всякий день часа три для того, чтобы кормить лошадей и потом ночевать в гостиных дворах, а иногда и в поле. Вначале страшные, или лучше сказать, необъятные степи Херсонской и Таврической губерний нам сильно надоели. Тем более еще, что трудно было доставать что-либо для пищи, а воды в иных местах и вовсе не находили. Иногда только кучера наши поспешно останавливались и посылали лакеев за водою, увидя на обширной степи колодезь обыкновенно глубины в 40 сажен, из которого человек верхом на лошади, скакавший во весь дух по полю с веревкой в руках, вытаскивал цибер с водою. Иначе достать ее было невозможно. Сажень, русская линейная мера, до введения метрической системы мер, равная в 18-19 веках трем аршинам или 2,134 метра. Развлекали нас иногда на дороге целые табуны верблюдов, кочевавших на обширных степях и часто пугавших своим внезапным появлением в густом тумане наших лошадей. Как описать радость нашу, когда, соскучив необъятными таврическими степями, мы, наконец, увидели вдали синеющие Крымские горы и, впоследствии, берега обширного Черного моря? С каким восторгом приветствовали мы его, и как нам было отрадно в первый жаркий вечер броситься в прохладные синие волны его. Останавливаясь на дороге всякий раз часа по три где-нибудь для обеду нашего и для корму лошадей, мы имели довольно времени и гулять, и наслаждаться чудными видами, и изучать нравы и обычаи крымских татар, их дикости и странный быт, в особенности несчастных женщин, запертых в сырых землянках и совершенно одичалых. Видя их в этом жалком положении и желая их сколько-нибудь образумить, мне все хотелось взбунтовать их и выпустить на волю. Они были до того дикие, что, заметив нас, со страхом подходили к нам и с любопытством ощупывали и рассматривали, как будто видя не таких людей, как они сами. Занятия их состояли в вышивании шелком и золотом, в крашении себе волос и ногтей краской кирпичного цвета и вырывании себе волос на лбу навощенной ниткой для того, чтобы иметь большие лбы и тем нравиться своим мужьям, которые, будучи почти все очень красивые и наслаждаясь полной свободой, летают обыкновенно по полям верхом на славных татарских лошадях в блестящих нарядах своих. Так как на южном берегу не было в то время никаких дорог, и его объезжать можно было только верхом, то мы проехали только юго-западную часть Крыма, начиная от Перекопа до Байдарской долины и обратно. Несмотря на осеннее время, поля там были покрыты прекрасными цветами, при чудном освещении солнца и приятной теплоте в воздухе. В Севастополе мы прожили несколько дней, чтобы осмотреть хорошенько все его окрестности. Город сам по себе мне не слишком понравился, именно потому, что, хотя и выстроен живописно амфитеатром на берегу моря и на отлогости горы, но совершенно без зелени, без садов, исключая некоторых виноградников, засохших от зноя и покрытых вечную тонкую известковую пылью. Комендант Севастополя был так добр, предложил нам шлюпку, чтобы съездить осмотреть древний Херсонес, который находился в 6 верстах. Погода была прекрасная, и мы отправились туда после раннего обеда, но, отъехавши 2 версты, ветер усилился и началась сильная качка. С непривычки нам показалось это страшно, волны все увеличивались, уродливые морские свиньи выскакивали беспрестанно из моря вокруг шлюпки нашей, как бы для большей тревоги нашей, и мы рады были выйти на берег, подъехав к древнему Херсонесу, где кроме камней и разрушенных стен мы ничего не видели. Осмотрев развалины эти, мы спешили возвратиться в город. Братья же мои остались еще там для того, чтобы осмотреть некоторые пещеры, достойные примечания. На другой день, выехав из Севастополя, мы по дороге остановились на горе, чтобы осмотреть Егорьевский монастырь, находившийся в 7 верстах от города, и истинно поражены были чудным видом представившегося глазам нашим открытого Черного моря и густым лесом по отлогостям горы, где и устроена была эта обитель. В Бахчисарай мы приехали довольно поздно, остановились в самом дворце, который вечером показался мне таким мрачным, что я почти целую ночь не могла уснуть. Мне все казалось, что тени умерших ханов бродят по нем, и что я вижу которого-нибудь из них в углу комнат, разделенных большими арками и усланных какими-то соломенными блестящими коврами, которые от ветра из-под полу поднимались волнами. Дворец в то время не был ни обновлен, ни переделан и не испорчен, как теперь, и находился в том виде, как был при ханах. Вызолоченные пестрые потолки и стены высоких комнат были истинно великолепны с их низкими парчевыми диванами. Мраморные ванны с фонтанами, бьющими со всех сторон и окруженными кустами цветущих роз, казались истинно чем-то волшебным. Только терема и гаремы с их решетками, оградами и маленькими садиками у каждого казались мне чем-то грустным и тяжелым. В особенности я не могла смотреть равнодушно на мрачный терем и на особенный фонтан с крестом наверху, принадлежавшей пленнице последнего хана, княжне Потоцкой, которая прожила там несколько лет в заточении и похоронена в саду близ дворца. На ее памятнике изображен тоже крест, но окна его замурованы для того, как сказал нам сторож, чтобы татары не продолжали издеваться над прахом христианки. Мы удивились, увидев в ее тереме картину, вышитую разными шелками в гладь по атласу, подаренную ей одним из обуховских жителей, Григоровским, которого и имя было там подписано. Он, будучи в Бахчисарае, до того понравился последнему хану, что тот предложил ему жить у него и забавлять за стеною любимую пленницу его, Потоцкую, игрою на гитаре и приятным пением русских и польских песен. Он довольно долго жил там, но приближенные к хану неизвестно за что возненавидели его до того, что едва не лишили его жизни. Они подложили под его постель значительное количество ханского серебра, обличив его в краже, за что по их законам он был присужден к смерти. Одно спасение его было, как он сам говорил, в бегстве с опасностью для жизни, ибо он должен был, чтобы спасти себя, броситься ночью с страшно высокой стены. Григоровский был бедный дворянин, которого мой отец очень любил и впоследствии приютил у себя со всем семейством, выстроив ему особенный домик в саду и снабдив его землею, прислугою и всем вообще нужным. Я его помню уже стариком, но очень живым и веселым. Он всегда забавлял всех своим пением с гитарой и разными шутками. Детей обыкновенно утешал он тем, что во время тишины и молчания иногда так крепко чихал или падал внезапно разом со всех ног, что все вскрикивали и потом с хохотом бежали за ним. Иногда он позволял себе эти шутки в гостиной, в кругу дам, во время тишины и молчания. Он до смерти не оставлял семейства нашего. Три дочери его воспитывались вместе с нами, матерью нашей, а два сына на счет нашего отца в казенных заведениях. Осмотрев все интересное в Бахчисарае, мы хотели видеть городок евреев, караимов, которые отличаются особенной честностью и красотою, носят тоже ермолки, только красного цвета, наблюдают шабаш, как настоящие жиды, но странно то, что женщины у них взаперти и не смеют показываться, как и у татар. Небольшой городок этот называется Чуфут-Кале. Он расположен близ Бахчисарая, на вершине отвесной горы, куда можно въехать только верхом. Так как с нами были женские седла, то отец мой велел для меня оседлать одну из форейторских лошадей, а другую для себя, не подумав, что они не так кованы, как татарские лошади, и что потому не везде на них можно проехать. Мы сели на лошадей и, взяв проводника из татар, отправились. Едучи у подошвы высокой горы, на которой стоял этот городок, мой отец, указав на него, спросил проводника по-русски: «Это ли Чуфут-Кале?» Тот, не поняв его и думая, что отец желает въехать прямо туда, внезапно поворотил по тропинке, по которой одни только мулы таскают воду. Мы поехали вслед за ним по камням на страшную утесистую гору. Я ехала впереди, лошадь моя скользила по камням, беспрестанно спотыкаясь. Мне стало страшно. Я остановила ее близ пропасти и в страхе сказала отцу, что встану с лошади. Он в испуге так сильно ударил лошадь своим хлыстом, что она стремглав пустилась скакать вверх и в минуту очутилась на вершине горы, откуда на нас с ужасом смотрели караимы, поднявшие вверх руки и говоря, что сюда можно ездить только на одних мулах. Въехав на гору, отец перекрестился и, думая, что я очень испугалась, просил караим дать нам стакан воды. Но вообразите его негодование, когда ему сказали, что воды нам нельзя дать, потому что у них шабаш. Отец мой, вышедший из себя, разругал их как нельзя больше, не захотел смотреть их городка и велел проводнику ехать обратно, во дворец другой дорогой. Съезжая вниз по отлогой горе, мы восхищались чудным видом вдаль и на Бахчисарай, на его дворец, окруженный садами, и на блестящие вдали мечети. На другой день рано утром пошли мы посмотреть еще раз сады и фонтаны, окружающие дворец. И как восхищены мы были картиной, представившейся глазам нашим. Молящаяся татарка в чудном костюме с длинным половиком стояла на коленях и молилась с двумя детьми своими посреди цветущих кустов роз. Это была истина самая прелестная и живая картина. Мы после узнали, что у татар законом положено при восхождении и захождении солнца останавливаться, преклоня колени, для молитвы. Дорога из Бахчисарая до Байдарской долины была самая живописная. Нужно было ехать несколько верст в гору, покрытую разнородным лесом, раинами, кедрами и огромными деревьями. Ягоды, упадая на землю, представляли вокруг деревьев ковры яркого пунцового цвета. Так как они были совсем зрелые и сладкие, то люди наши спешили набрать их, сколько можно было, в мешки, которые и привязали сзади экипажей. Но пока доехали мы до места, все это обратилось в сок. Въезжая на гору, все выше и выше, мы видели, что облака, наконец, были ниже гор, что чрезвычайно удивило наших людей, которые и без того не понимали, для чего мы ездим с места на место, только утомляя лошадей, едва тащивших нас. Но с каким восторгом, въехав, наконец, в облако, кучер наш громогласный и с иронией свойственной малороссиянам сказал: «Теперь бачу, що мы идем на небо». Еще более удивило его то, что, въехав с таким ужасным трудом на гору, мы велели остановить лошадей, встали из экипажей и, посмотрев несколько минут на Байдарскую долину, которая была ничем не лучше Обуховской долины, мы велели поворотить экипажи и отправились обратно. Тут кучер наш опять с насмешкой сказал: «Було на що дивиться. Слава Богу, что теперь все уже с горы, а не на гору». На возвратном пути в конце октября месяца мы наслаждались еще и чудными видами, и теплым климатом, и разноцветными цветами, покрывавшими в то время поля и луга. Иногда картины эти оживлялись скачкою татар на их быстрых лошадях, иногда погребением умершего, которого обыкновенно носили на носилках, обвитого с головы до ног холстом, без гроба, и, положив его таким образом в яму, забрасывали ее душистыми травами и потом землею. Но женщины не присутствовали и на похоронах. Приятно было видеть иногда рано утром, при восхождении солнца, толпу татар в поле, стоявших на коленях в кружок и молящихся с большим благоговением. Таким образом, кончили мы крымский наш вояж и, приехав обратно в Обуховку, должны были с большим горем в скорости проститься с доброй теткой нашей, Дарьей Алексеевной Державиной, и с сестрой Дьяковой, которые, согрев нас дружбой и ласками своими, расстались с нами навсегда, ибо впоследствии мы не встречались уже с ними на этой земле.